Ведь все осведомленные люди прекрасно знали о необычной магии зеленокожей расы, живущей в лесах, и если кто может помочь, это они. На одном из складов Алтани, переоборудованного под содержание больных, сегодня было необычайно живо, то пришли маги жизни, чтобы облегчить симптомы несчастных и отсрочить смерть. Однако радости на лицах несчастных не было, ведь их уже не в первый раз вытаскивают с того света, а прожить еще полгода, постепенно угасая, удастся немногим. От изначального состава и так осталось меньше половины. И пока смирившиеся со своей участью люди проходили в себя от заклинаний магов и принимали укрепляющий здоровье отвар, шутки об эффективности которого всем уже надоели, в здание вошла закутанная в черный плащ фигура. Лишь немногие, измученные болезнью люди, обратили внимание на новоприбывшего, приняв его за припозднившегося лекаря или очередного проверяющего. И лишь совсем единицы смогли разглядеть зеленую кожу этого существа, но списали увиденное на скудное освещение и галлюцинации об болезни. Мараил, один из учеников-хранителя, обвел взглядом провонявшее болезнью помещение, под завязку набитое людьми. За прошедшее время он уже успел привыкнуть к общей атмосфере обреченности и витающей в подобных местах энергии. Она даже стала ему в какой-то степени привычна, в то время как его товарищи старались избегать столь больших скоплений больных. Вместо этого они посещали палаты более обеспеченных людей, так как там было гораздо чище. Дриар слегка усмехнулся и поправил повязку, слегка уменьшающую вонь затхлого помещения и скрывающую его лицо от посторонних глаз. Все же визит в республику хоть и был согласован с местным советом, однако их попросили по возможности не раскрывать свою личность перед простыми гражданами. Мол, зеленый цвет кожи может вызвать у напуганных жителей агрессию из-за ассоциаций с какими-то орками, так что приходилось носить перчатки, да еще и плащ с капюшоном. Зато благодаря этому он мог находиться в эпицентре события и испытывать на тяжелобольных свои наработки, созданные на основе опыта и знаний обеих цивилизаций. Человеческая магия сильно отличалась от привычной дриаром, притом, в каких-то местах, в лучшую сторону. Главным недостатком, и в какой-то степени преимуществом, была меньшая податливость энергии, обусловленная более низким сродством с магией, как это назвали представители церкви. Именно из-за этого для сотворения заклинаний людям приходилось долго и упорно заучивать вспомогательные слова и жесты, привязывая их к действиям источника. Довольно умно, изобретательно и, в какой-то степени, эффективно. Ведь многие из его народа также испытывали трудности с использованием врожденной энергии, из-за чего были не способны пользоваться всеми благами. У них попросту не было возможности вырастить у себя дома мебель, вырастить дверь в свое жилище или вырастить себе фруктов на завтрак. Если же взять методику людей на вооружение и обучить всех этих несчастных, то какая-то часть точно станет жить лучше и меньше зависеть от более талантливых соседей. Это было бы более справедливо. И хранитель был согласен с Мараилом, что в их разговорах было довольно редко. Ведь учитель Лионель не был сторонником всеобщего равенства, наоборот, он считал, что каждый должен сам строить свое счастье и прикладывать все усилия для развития. А если дриары не хотят изучать магию и стать ближе к лесу, то он не будет заставлять их. Ученик же был иного мнения. Общество должно заботиться о своих слабейших членах, подтягивая их навыки хотя бы до такого уровня, когда не придется идти к соседу за очередной порцией фруктов. В идеале, всеобщее равенство возможностей, где у каждого дриара будет свой собственный энд для тяжелой работы. Однако никто, кроме него самого, подобные идеи не разделял. И это неудивительно, ведь все его нынешнее окружение не испытывало проблем с магией, в то время как самому Мараилу с самого детства приходилось прикладывать в несколько раз больше усилий, чтобы не отставать от ровесников. Это касалось всего навыков обращения с источником, количества вырабатываемой им энергии и личных запасов. Магия тогда его просто не слушалась. Однако ценой неимоверных усилий и ежедневных занятий он смог вырваться со дна, зацепив хранителя своим усердием и необходимым уровнем навыков. Вот только за 10 лет обучения он хоть и освоил природу и жизнь в совершенстве, дойдя до собственного предела, но все еще оставался в самом конце. И это ему не нравилось, ведь если в ближайшие пару лет он ничем не выделится, то хранитель объявит об окончании обучения и возьмет другого, более способного кандидата. И тогда максимум, чего он добьется в жизни, это стать членом совета на старости лет. Хотя теперь, после помощи людям в борьбе против болезни, можно обдумать вариант с переездом. Все же его же народ обладал куда более сильным сродством, за счет чего им было проще воздействовать на окружающий мир, а уж со связью не было практически ничего, не подвластного их воле. До этого момента, когда хранитель позвал своих учеников и объявил об отправке на корабле в людские земли для борьбы против какой-то болезни, каждый из них воспринимал это как очередное задание, вообще не представляя, с чем им предстоит столкнуться. Да и сам хранитель, по мнению Мараила, не ожидал, что их поезда затянется на целый год. Зато какой это был год. Одолеть болезнь одной лишь силой магии не получилось, из-за чего между людьми и дриарами началось тесное сотрудничество в поисках лечения и оказания помощи пострадавшим. При этом именно последний пункт использовался дриарами для применения собственных наработок. Хуже больным точно не станет, а так был вполне высокий шанс методом проб и ошибок нащупать нужный метод. Именно для этого дриар пришел сегодня на переоборудованный склад, проверить свое новое заклинание. Мараил тряхнул головой, возвращаясь обратно к реальности. Обдумать события прошлого он еще успеет, а сейчас главное найти подопытного и провести испытание новой методики, своего собственного шедевра. Он вновь пробежался взглядом по больным и нашел подходящего пациента. Худой мужчина с морщинами на лице, возраст которого дриар определить не смог. Да это и не важно, ведь даже после помощи магов он не пришел в себя, а значит, для всех остальных он уже покойник. Обычно, по окончанию обхода, его бы перенесли в другое место к таким же безнадежным, или попросту оборвали бы его жизнь одним ударом кинжала в сердце, облегчив мучения. Теперь же у этого бедолаги будет шанс прожить еще немного. Последнее заклинание Мараила полностью избавило больного от симптомов более чем на месяц, однако затем зараза вернулась и за считанные дни вернула его в прежнее состояние овоща. Вот только новое заклинание фундаментально отличалось от прошлого. Ученик-хранителя потратил много времени на изучение трудов ученых касательно природы болезни, уделяя особое внимание теории ничтожно малых частиц, передающих болезнь по воздуху. И хоть ее опровергли множеством опытов сразу несколько видных магов и ученых, дриар видел в ней потенциал, ведь все эксперименты были проведены людьми, а люди – существа несовершенные. Однако даже если принять существование этих загадочных частиц на веру, оставался вопрос, как они влияют на организм и избавиться от них, не погубив подопытного. И Мараил нашел ответ, но совсем не там, где его искали остальные. Что люди, что его товарищи по учебе пытались исцелить болезнь, используя аспект жизни. Даже Ланиэль, лучшая ученица и кандидатка на пост хранителя, первая и единственная, кто освоил аспект воздуха, и просто красавица, не додумалась до такого изящного шага, как использование энергии умирающих ради спасения еще живых. Хотя, казалось бы, ей первой должно было прийти это в голову. И после полугодового изучения энергии, часто встречающийся в подобных домах, где содержатся множество балансирующих на грани жизни и смерти людей, Мараил сделал сразу два поразивших его открытия. Во-первых, он обнаружил подобную энергию в корнях великого леса, которые, оказывается, простирались и по людским землям. И он просто не мог не воспользоваться этим, чтобы попытаться освоить третий аспект, ведь что душа, что разум ему не давались, и у него получилось. Хоть и с трудом, но Мараил смог заложить основу для ядра и получить доступ к энергии смерти, он сам решил ее так назвать, ведь наиболее часто он ее замечал на местах гибели большого числа людей. Благодаря этому он смог начать использовать ее в своих экспериментах, воспользовавшись оборудованием одной из лабораторий. И именно там он и сделал свое второе открытие. Энергия смерти даже в малых дозах наповал убивала обнаруженные людьми микроорганизмы. Так что, приняв на веру то, что возбудителями болезни являются более мелкие частицы, он решил испытать удачу и создал заклинание на основе открытой энергии. Его он и применял прямо сейчас, положив мужчине обе руки на костлявую грудь и вкачивая внутрь его тела аспект смерти, равномерно распределяя его по всему объему. Мужчина захрипел и задергался в агонии, однако Мараил не собирался останавливаться и, когда взбесившееся сердце начало сбавлять свой ход, он пустил в ход аспект жизни. Состояние пациента стабилизировалось, но он все еще пребывал без сознания. Кивнув подошедшему к нему магу, дриар встал с колен и отряхнул их от налипшей грязи, краем глаза заметив, как человек на соседней койке спешно отвернулся. Но Мараил не стал заострять на этом внимание и направился на выход. И идя по улицам вечернего города, в грязных закоулках которого то и дело слышалось копошение мелких животных, Он обдумывал последующие события. Дальше подопытного перенесут в его собственную лабораторию, где он будет наблюдать за последствиями своего вмешательства. И если его метод принесет свои плоды, то нужно будет засесть за совершенствование заклинания, ведь то, что он сейчас сделал, лишь грубая заготовка. Разве что нужно будет в конченном варианте свести участие аспекта смерти к минимуму, так как дриары могут получить к нему доступ через связь, однако людям такое не под силу. В идеале, совсем от него избавиться, так как местные маги обладают лишь одним аспектом. Да в теории, это можно провернуть. Нужно лишь упростить отдельные элементы ритуала и переделать их под стиль работы человеческих магов, чтобы заклинание на основе жизни брало смерть из окружающего пространства, или вообще из тела пациента. Однако, все эти задумки придется выбрасывать на помойку, если заклинание не принесет желаемого результата. Мараил остановился, обратив свой взор на голубую луну, сливающуюся с вечерним небом, и глубоко вздохнул. Не этого он ожидал от внезапной поездки, множество смертей и страданий. Однако он не сожалел, ведь в итоге он открыл новый аспект и получил шанс вновь подняться со дна, а то и составить конкуренцию Ланиль. Для этого нужна пущая мелочь, первому найти лекарство от болезни, победить смерть. Луна скрылась за набежавшими облаками, и Дриар, усмехнувшись возникшим в его голове мыслям, продолжил свой путь. Глава 12. Осмотр. С берега залива было прекрасно видно мое последнее творение, огромное дерево, чья крона утопала в грозовых тучах. Где-то там, среди ветвей и чудовищно высокой концентрации одного конкретного аспекта, молнии, кучкуются наиболее развитые духи, очищающие магический фон. Остальные же, вытесненные более отъевшимися товарищами, засели в переплетении корней и перерабатывают излишки. Одним словом, красота. Единственное, после стабилизации аномалии многие духи оказались отрезаны от бесконечного источника пропитания и стали как бы сдуваться, постепенно теряя энергию, чего я до этого за ними не наблюдал. Хотя и негде было, собственный источник стабильно вырабатывает 12,5%, да и общий запас энергии потихоньку растет. Но как бы не было интересно изучить процесс сголодания чистых духов, сейчас мне это было совершенно не нужно, да и не хотелось тратить время на простое наблюдение. Так что я просто позвал их к себе, не пропадать же рабочей силе. Да и некоторым из оставшихся приказал удерживать в себе часть перевариваемого аспекта, так что через лет 10 можно будет вернуться и посмотреть на стихийных духов. Ну или как их там система обзовет. Кстати о системе, когда я проверял статус, чтобы посмотреть затраченное время, заодно открыл статистику по миру, и была там одна изменившаяся строчка. Разумные расы. 5. Идентификатор. Энжут. Эпоха. Каменный век. Общественный строй. Общинный. Были орки, люди, дриары и драконы, а теперь появились энжуды. Так система назвала созданную мной грибную расу и вывела в вопросики сноску, мол, раса создана пользователем и имеет низкий процент совпадения с хранящимися в базе существами. Заинтересованный успехом опыта 7-летней давности, я переместился к месту, где оставил модифицированный гриб и увидел энжудов. Свое поселение они решили создать рядом с деревом, под которым я оставил модифицированный гриб. Для них он был чем-то вроде если и объекта поклонения в одном флаконе, мол, выпускать споры нужно только там, где появился энжут-прародитель. Странная традиция, да еще и ограничивающая рост популяции и убивающая все преимущества от спорового размножения. Зато детей они берегли и уделяли много времени их воспитанию, что помогло грибам пережить нашествие орочьих родственников. Судя по всему, пару лет назад эти зеленые недогорилы наткнулись на полянку полную энжудов, которые начали от них разбегаться. Животные поддались инстинкту, устроив охоту на ни в чем не повинные грибы, сожрав и понадкусывав большую их часть. А потом, стоило только поселению оклематься и отрастить потерянные части тела, они вернулись на второй заход и доели всех, кого минула эта участь в прошлый раз. Выжил лишь хорошо организованный молодняк, спрятавшись в корнях того самого дерева. Съев всех остальных бедолаг, грибники ушли по своим делам и больше не возвращались, однако выжившие не забыли пережитый ужас и теперь применяют весь свой умственный потенциал для выстраивания обороны. Причем вполне успешно. Всего за год энжуды нашли камень, научились делать из него примитивные орудия труда, вырубили деревья вокруг ясели и сделали из бревен стену. Также вырыли ямы и утыкали их дно деревянными кольями. Я даже засомневался, что случайно вместе со структурой сознания случайно пересадил первому грибу личность или воспоминания какого-то человека, однако, освежив в памяти все события того периода, убедился, что это не так, ни личности, ни памяти там не было. Так вот, оборону они организовали приличную, хотя вряд ли все эти ловушки остановят рычьих предков, но отпугнуть вполне могут. Ведь они вполне могут принять стену за естественную преграду и просто пройти мимо нее, не связав ее появление с деятельностью энжудов. И раз опасность уничтожения здесь и сейчас им не грозит, можно поглубже влезть в грибные головы и получше узнать об их обществе. Опыт оказался специфичным. Энжуды обладали очень развитым интеллектом, очень быстро усваивали поступающую информацию и, самое главное, умели применять полученные знания. Но вместе с тем грибы ужасно уперты и практически не меняют свое убеждение, так что сейчас просто не может возникнуть мысль об уходе в более безопасное место. Сам же их разум был несколько хаотичным, так как активно обменивающиеся информацией мозговые центры вызывали что-то вроде небольшого эха в мыслях, что было очень непривычно воспринимать. Ну а когда сознание не работало над одной конкретной задачей, оно частично распадалось на две части, что вели друг с другом неспешный диалог об окружающем мире. Язык грибов вообще был примитивен, горловые кричащие звуки и хриплое бормотание несли в себе малосмысловой нагрузки и служили больше для передачи эмоций, настроения и демонстрации собственного превосходства. Чем громче и пронзительнее крик, тем ты убедительней. Хотя, чего я еще ожидал от общества, которому только 7 лет от роду. Стена, да, внушает, однако за них простая поляна, а входа как такового и нет. Энжудам ведь не надо охотиться и добывать пропитание, просто стой себе на земле, или, если хочешь, закопайся и наслаждайся жизнью. И почести дереву воздать не забудь. Думаю, стоит навестить их через пару десятков лет, и, если их к тому времени не съедят, посмотрю, какие еще проблемы всплывут и подправлю все разом. Да и может так оказаться, что излишняя упорность поможет энжудам отстоять свое место в этом мире, ну или погубить. Тут уж как повезет. А пока было бы неплохо осмотреть территорию по ту сторону гор, куда наконец удалось добраться. Неведомая сила куда-то дела кусок ландшафта диаметром 20 километров, захватив с собой большую часть горной гряды и открыв мне путь на ту сторону. Куда именно все исчезло, вопрос хороший, но не срочный. И пока я стабилизировал аномалию, корни, подпитываемые природным аспектом, разрослись на пару десятков километров по ту сторону, открывая мне вид на зеленые равнины. Тонкая полоска земли, примерно 15-20 километров, тянулась вдоль гор далеко на север. Притом на напрочь ней отсутствовали холмы, а земля плавно поднималась на подступах к скалам. Лишь иногда можно было заметить сильно выпирающие из земли валуны, а в предгорьях и вовсе не было почвы, лишь голый камень, поросший мхом. И, что еще более странно, напрочь отсутствовали животные крупнее грызунов, а местный контингент состоял преимущественно из птиц, вьющих гнезда прямо на земле среди высокой травы, и никаких деревьев. Вернее, они есть, но лишь на южной части залива, а дальше все кончились. Даже кустарников никаких нет, лишь один густой зеленый ковер метра 3 в высоту, так как траве тут ничто не мешает расти и никто ее не ест. Пожалуй, перенаправлю сюда побольше энергии и дождусь большей площади покрытия, а то сейчас пока рано судить о столь необычной местности. Покинув странные равнины, я задумался, чем заняться дальше. К людям и дриарам я недавно заглядывал, так что там все должно быть относительно нормально, а вот у орков за это время должны были расплодиться василиски. Да, сначала стоит их проведать. Всего несколько секунд, и вот уже пред моим взором раскинулись рычьи степи. Прямо подо мной протекает река, через которую успешно переплывает стадо водяных буйволов, а вслед за ними летят увесистые такие камни. Вон в кого-то даже попали и хребет переломили. Раздаются радостные крики и молодняк орков бросает в тушу веревку с петлей. Так, а откуда веревка? А, понятно, досталась после набега на какую-то заставу людей вместе с ящиком гвоздей и тремя бочками сидра. Ладно, по крайней мере тут все стабильно, если не считать расплодившихся по всей равнине куриц, что много лет назад сбежали из загонов, ну и василисков. Этот гибрид курицы успел заселить все южные земли орков, добравшись аж до племени высоких гор, и активно терроризирует местное население. Возможно, я немного перестарался, когда улучшал их органы чувств, из-за чего орки просто не в состоянии подкрасться к куроподобному созданию незаметно. В открытом же противостоянии один матерый Василиск спокойно может выстоять против трех, а то и четверых воинов. Очень уж подвижная машина смерти получилась, да еще и достаточно умная, чтобы следить за действием паралича на своих противниках и всячески стараться его продлевать. Зато, когда Василиска удается убить, в племени наступает праздник. Его кровь сильно ценится шаманами, из клювов делают ожерелья, мясом угощают самых важных орков племени, а глаза либо используют в ритуалах, либо съедают. Оказывается, у них появилось поверье, мол, съев сотню глаз Василиска, ты получишь его останавливающий взгляд. Жаль только, что все это выдумка и никакого реального эффекта они не оказывают, кроме повышения чувства собственного достоинства. Еще и питательные они и вкусные, особенно в похлебке. Мда, не думаю, что стоит так подробно считывать память. Зато удалось узнать просто прекрасные новости, водные саблезубы все-таки сохранили свой вид, примкнув к другой стае, и теперь доставляют много проблем коренному населению. И тут я могу лишь восхититься смекалкой саблезубов молнии, что смогли принять чужаков в свою стаю и научиться грамотно использовать способности друг друга. Теперь племени Белого Когтя не позавидуешь, так как именно на их землях охотничьи угодья этой банды. Хотя нет, им то как раз и завидуют, у них веселее. Также выделилось племя свирепого саблезуба, начавшие выдавать заказы на поимку стихийных животных, но так ничего и не добившись. Хотя какие-то умельцы протаранили полуживого Василиска и собираются использовать его в охоте, чтобы обездвижить добычу и не дать ей убежать. Надо будет потом узнать, чем их поход закончится. В остальном, в равнинах все стабильно, орки довольные бьются с животными, иногда посещая человеческие укрепления небольшими отрядами. На арене все также периодически проходят бои, а поселение вокруг нее все разрастается, превращаясь в центр торговли. Тут уже можно купить броню и оружие, выкованное в высоких горах, заказать партию древесины или закупить новых куриц, так как старые взяли и померли. Вот прям все померли, нет, не все, но оклемалась лишь одна курица из десяти. Остальные умирали постепенно, отказываясь от еды и воды, на что шаманы темного облака просто пожали плечами и принесли всех больных в жертву духам. Вопрос лишь в том, что было источником недомогания. Решив зря времени не терять, я перенесся на их земли и уже к вечеру нашел, где держать выживших куриц. Тщательно изучив их организм, сравнивая его со здоровыми особями где-то в племени громового рыка, удалось обнаружить небольшие различия в состоянии мозга, примерно половины других органов и иммунной системы, что указывало на перенесение какого-то серьезного заболевания. Оставалось лишь выяснить, откуда оно пришло. И после изучения память местных и сопоставления всех предшествующих куриной эпидемии событий, наиболее вероятным был лишь один вывод – зараза пришла со стороны людей. Глава 13. Разбирательство. Беглый осмотр людских земель подтвердил мою догадку. Не было ни единого поселения, избежавшего участи быть зараженным. Разница была лишь в количестве и состоянии больных. Так в крупных городах порою под размещение особо тяжких оказались выделены целые улицы, в то время как в некоторых деревнях ограничивались лишь одним небольшим домиком. И хоть я особо не всматривался, масштаб происходящего был очевиден, в связи с чем возник закономерный вопрос, почему Исхкин не попросил моей помощи. В подписанном договоре четко прописано, что в случае масштабной эпидемии они могут обратиться ко мне для решения проблемы, а я же мог отказать лишь в том случае, если угрозу не будет возможным устранить без определенного числа жертв. По всей видимости, человеческий бог не посчитал жертвы критическими, или счел, что люди вполне могут справиться сами. Если так, то он оказался прав и неправ одновременно. Насколько я успел изучить историю борьбы с болезнью, человечество ни с чем подобным раньше не сталкивались и не уделяли должного внимания изучению причин недомогания животных, им то это не грозило. Однако, судя по увиденному, встроенный иммунитет всей расы за столько поколений ослабел и перестал давать гарантированную защиту от местных патогенов. Последние же воспользовались появившейся брешью и вызвали первую в этом мире эпидемию. Касательно источника болезни, это оказался вирус. Это я понял, когда влил в человека немного аспекта жизни с четким указом бороться именно с этим возбудителем, в то время как у остальных трех подопытных никакого эффекта не наблюдалось. То есть это не бактерии, не грибки и даже не паразиты с прочими простейшими организмами. Впрочем, люди даже это определить не смогли, Хотя похожие теории рассматривались учеными наряду с энергией болезни, болезнетворными запахами и ядом каких-то неизвестных насекомых. Но способ лечения все же был найден и помогли им в этом дриары. Я был немного удивлен, когда узнал о причастности своих подопечных к разработке лечащего заклинания, так что сразу принялся разбираться в данном вопросе. И, покопавшись в воспоминаниях большинства причастных лиц, я смог составить полную картину происходящего. В какой-то момент научное сообщество зашло в тупик, так как не смогло ни отыскать причину болезни, ни хоть какой-либо способ его лечения. И тогда какой-то маг, вернувшийся с юга несколько лет назад, предложил обратиться к дриарам за помощью, так как их магия жизни и природы куда сильнее человеческой. После этого республика отправила делегацию для переговоров с хранителем, которая всего через пару месяцев вернулась обратно с ним и его учениками. О том, что именно получили дриары за свою помощь, знали лишь представители делегации, сам Линайл и члены Совета Республики. Эти чем-то оказались, во-первых, накопленные людьми знания об окружающем мире, природе и магии. В одном из дополнений был даже оговорен односторонний обмен опытом сотворения заклинаний со стороны человечества, в то время как сами дриары лишь подтвердили непригодность их метода для освоения магом второго аспекта. Того беднягу еле откачали, не смог выдержать моей мощи и немного повредился рассудком. Видит теперь в каждой букашке проявление высшей силы. Впрочем, не одними лишь книжками едины. Хранитель также вежливо попросил технологию примитивного, на мой взгляд, печатного пресса, обучение нескольких выбранных им дриар обработки металла, а также договорился о его поставках. Все это дриары получат в ближайшие пару лет, так как основное условие уже, считай, выполнено – создание лекарства, даже такого несуразного и примитивного. Один из учеников, некто Мараил, взял на вооружение правильную теорию возникновения болезни, однако, не имея абсолютно никакого знания об устройстве организма и работе иммунитета, он решил убить источник болезни аспектом смерти. И у меня возникли вопросы, но не к самому методу, который нормально сработал лишь с седьмой попытки, не приведя к смерти выздоровевшего пациента в еще более жутких мучениях через пару дней. Тут-то как раз все логично, у дриар достаточно высокая взаимосвязь с источником, из-за чего при должном навыке и опыте способны указывать энергии, что делать, но только если примерно представляют, как она должна это делать. Так что молодой дриар добился нужного результата уже с первой попытки, однако был вынужден дорабатывать заклинание на ходу. Все же поначалу концентрация смерти была слишком сильна и, похоже, убивала всю микрофлору кишечника, но уже четвертого больного удалось полностью вылечить после недельного курса лечения. Однако не вопрос гуманности меня занимал, ибо те трое и так бы умерли, а тут послужили на благо родине и науке, у меня были другие. Как? Черт возьми, у дриара, живущего в лесу с чудовищным содержанием природы и жизни, могла образоваться предрасположенность к смерти. И что за дичь творится с их взаимодействием между собой? Аспект природы, как и жизнь, не является противоположностью смерти, однако имеет с ней относительно низкую совместимость. И если в моем случае она была гораздо выше из-за перерождения, то тут ситуация была гораздо хуже. Источник с трудом вырабатывал несвойственный ему аспект, вставляя своему владельцу палки в колеса буквально на каждом этапе развития. Он из последних сил сформировал в себе ядро жизни, а дальше впал в стагнацию, следы чего до сих пор заметны. Однако стило Мараилу наткнуться во время своих изысканий на аспект смерти, как его источник словно получил глоток воды посреди пустыни и начал буквально цепляться за родную ему энергию и делает это до сих пор. Чем это грозит самому дриару, без понятия. Сам же источник, после освоения третьего аспекта, начал вести себя аномально. Уже сейчас я видел, как ядро смерти старается подмять под себя энергию основного аспекта, а не просто пропускает их через себя ради преобразования. Но вместе с тем он налаживал энергообмен с ядром жизни, словно пытаясь ускорить свое формирование и занять главенствующую роль. Очень странная и занимательная картина, требующая продолжительного наблюдения. Надо будет поручить хранителю следить за состоянием этого дриара, ведь происходящие процессы вполне могут оказаться вредоносными и привести к его гибели. Не хотелось бы потерять столь интересного разумного по прихоти природы. Не каждому ведь придет в голову мысль использовать аспект жизни, чтобы направить накопившуюся в теле смерть на излучение от болезни. Хотя вернее будет сказать, на устранение причины заболевания. Организм же, пережив сильнейший стресс и оклемавшись, сам начнет укреплять иммунитет, из-за чего если пациент и заболеет вновь, то сможет самостоятельно выздороветь и без помощи маги. И уж тем более далеко не каждый сможет переделать это заклинание под чуждую ему систему магии, дав людям возможность использовать собственные ресурсы для решения проблемы. Что же до самой болезни, то изучить досконально я ее не смог, духовное зрение, как оказалось, не может настолько увеличить масштаб, так что пришлось ограничиться лишь определением того, как и какие органы она затрагивает, а также способы устранения данных повреждений. Узнал способ передачи, которым оказался воздушно-капельный, и понял, что на орков с дриарами вирус не действует, как и на большинство животных. Тяжелая же форма проявляется лишь у курицы человека, в то время как переносчиками могут выступать лишь пара видов птиц, сами люди и, что удивительно, орки. Возможно, за горами есть еще переносчики, однако узнать это не представляется возможным. Что же до воздействия, то вирус постепенно подавлял нервную деятельность, изменял гормональное состояние организма и вызывал раздражение в легких. Из-за этого у людей сначала начинался кашель, который со временем слегка ослабевал, однако на его место приходила слабость и сонливость, избавиться от которой было невозможно даже после самого крепкого сна. Со временем человек становился все слабее и спал все дольше, пока не вырубался окончательно. После этого его определяли уже как тяжело больного и переносили в специальное место, куда периодически приходили маги и избавляли несчастных от симптомов. Правда, после лечения у больных иногда появлялись галлюцинации на пару часов. Впрочем, никто не жаловался. В конце концов, при должном уходе человек либо просто оставался спящим, так как его организм успел выработать хоть какие-то меры противодействия, либо его состояние все ухудшалось и в какой-то момент даже магия не могла вернуть его в сознание. В этом случае больным обычно даровали быструю смерть. Благо теперь таких пациентов первым делом направляют на лечение, так как, из-за состояния, близкого к смерти, они наиболее подходят для отработки магами нового заклинания. Подводя итоги, можно сказать, что люди, через год или два, смогут победить болезнь или хотя бы в разы снизить смертность и вернуться к прежней жизни. Ну или к ее подобию, так как эпидемия, подобно нашествию орков, наверняка окажет влияние на развитие республики. Надеюсь, что в лучшую сторону, а то хранитель там полноценный союз организовать хочет. Даже для этого дела заключил предварительный договор о создании поселения Дриар на человеческой территории, а также обсудил возможность обучения по обмену. Правда, все эти проекты ушли в долгий ящик из-за трудного финансового положения в стране и, скорее всего, будут согласовываться уже со следующим хранителем. Линайл ведь уже стар, целых 162 года, и осталось ему минимум лет 20, а дальше начнется постепенный процесс содервенения, который можно будет растянуть при помощи магии еще настолько же. Впрочем, он может уйти и раньше по своему желанию, как только выберет себе наследника. В отличие от прошлых хранителей, он не стал выбирать себе какого-то одного ученика и на протяжении долгих лет подготавливать его себе на смену. Вместо этого он присматривается ко всем своим ученикам, намереваясь объявить о своем решении примерно за 10 до ухода в объятия леса. При этом до недавнего времени кандидат был лишь один, уже знакомая мне Дриара Ланиэль, самостоятельно освоившая аспект воздуха и достигшая 5-го ранга источника. Впрочем, после недавних событий, хранитель обратил свой взор и на Мараила. Тот хоть и достиг всего 4-го ранга источника и значительно уступал по силе другим ученикам, однако обладал просто удивительным упорством, смекалкой и целеустремленностью. Да и к тому же самостоятельно обнаружил аспект смерти в корневой системе леса, о существовании которого хранитель не рассказывал, что говорит еще и о невероятном таланте, в чем я со стариком полностью согласен. Правда, если Мараил не продвинется в развитии источника, ему придется делать выбор между силой и личными качествами. Ведь Ланиэль хоть и добилась выдающихся результатов в изучении магии, но до сих пор сохранила свою весьма ветреную и свободолюбивую натуру. Эти качества уж точно не подойдут фактическому правителю Дриар, а ведь именно этим, после многочисленных реформ, и стало звание хранителя. Глава 14. Продолжение осмотра. Если взглянуть на результат многолетней работы Линаэла, то первая ассоциация, пришедшая на ум, выборная монархия. Очень уж большую власть отобрал у совета старейшин, куда, по удивительному стечению обстоятельств, попали ученики еще прошлого хранителя, так как был изменен сам принцип отбора. Если раньше туда попадали самые опытные и уважаемые члены общества, то теперь к критериям добавились выдающиеся навыки в области магии. Закономерный итог. И вообще, если так посмотреть, то и хранитель до сих пор выбирался по совокупности личных качеств и магического таланта, так что нынешнюю систему можно назвать магократией. А что, у Дриар уже сейчас положение в обществе зависит от магических достижений и того, есть ли у тебя в услужении личный энд, чем могут похвастаться максимум 1000 разумных. Оставшееся большинство либо не имеет энта вовсе, либо он взят во временное пользование у старших энтов для ухода за фруктовыми рощами, или еще какой растительностью. Однако последний вариант доступен лишь тем, кто освоил аспект души, так как именно этой энергией приходится расплачиваться за каждый лунный цикл аренды. Вот только далеко не каждый дриар взял себе душу в качестве вторичного аспекта, большинство могли осилить лишь жизнь, а совсем малая часть, перебравшаяся на окраины заселенной части леса, довольствовалась лишь природой. Душа же хоть и была трудна в усвоении, однако аспект разума был в разы сложнее и без него управлять созданным энтом практически невозможно. Что же до самих энтов, то они считались у дриар идеальной рабочей силой, не нуждающейся в дополнительном уходе и ничего не просящей за свою работу. Исключением являлись старшие энты, находящиеся под покровительством самого хранителя и выступающие чем-то вроде материального воплощения моей поддержки и леса в целом. Они, кстати, уже достаточно отъелись, чтобы подавить желание поглотить друг друга, и даже начали о чем-то друг с другом переговариваться, однако делали это столь своеобразно и медленно, что я решил пока не лезть в их личные дела. Лишь краешком прочитал их почти сформировавшийся разум и убедился, что ничего вредного они не замышляют. Так что теперь можно смело говорить, что дриары наконец организовались в полноценное государство, дав себе немного банальное самоназвание «Великий лес». Коротко, со стилем, капелькой фанатизма и абсолютно без фантазии. Хотя откуда ей взяться, если вокруг одни лишь деревья, а из известных государств только какая-то республика, большинство дриар и слова то такого не знали до недавнего времени. Ну а то, что они ассоциируют себя со всем лесом, это скорее плюс, ведь так будет больше стимулов его защищать и заселяться в другие его части. Но не будем забывать и про других обитателей, драконов. И вот у них наконец начались подвижки к появлению собственной культуры. Причиной этого, что неудивительно, стало появление среди них дракона воздуха, во всем превосходящего самых сильных вожаков. И вот теперь, когда появилось еще 3 стихии, огонь, земля и вода, многие стаи объединились вокруг них, ибо Венгурат хоть и пользовался всеобщим признанием, однако по нраву был далеко не всем. Так образовались 4 большие стаи, которые сами драконы называли гнездами. Были еще не присоединившиеся, однако они либо перелетали в свободные угодья, либо объединялись между собой, создавая гнезда поменьше. Сейчас лишь в 2 гнездах вожаками были драконы нового поколения, воздуха и огня. И если у первого было как минимум полвека на карьерный рост, то вот второй умудрился выделиться и стать вожаком в результате поединка, где хорошенько прожарил своего оппонента. Правда, лес тоже слегка пострадал. Сама битва проходила на созданной дриарами поляне, диаметром где-то 200 метров, однако из-за небольшого пожара она увеличилась раза в 2 и потеряла свою идеально круглую форму. К счастью, огонь крайне неохотно перекидывался с невоспламененных деревьев на другие, из-за чего пожара не случилось, а я смог, покопавшись в памяти паникующих очевидцев, изучить процесс сгорения. Благо один из присутствующих пытался самостоятельно все потушить и воспользовался связью, из-за чего я и смог вытащить косвенные сведения о происходящих процессах. Вывод такой: аспект воды действительно препятствует распространению огня, однако уже горящие деревья не удается погасить. Но я не знал об этом нюансе, когда оставлял Ингата, огненного дракона, без присмотра более чем на 7 лет, и после стабилизации аномалии меня вполне могла ждать выжженная пустыня. Хорошо хоть хранитель сделал хороший такой втык, каким-то образом всего за полчаса сконструировав заклинание чесотки, и даже то, что он тогда использовал связь, не умаляет данное достижение. К слову, продержалось оно всего 4 дня, которые молодой поджигатель заполнил надолго, ведь под чешуйки ни когти ни зубы не пролезут, а от огненного покрова еще сильнее чесалось. В свою очередь Гаррат, дракон земли, не выделился практически ничем, разве что увел свою большую стаю чуть ближе к горам и начал там обустраиваться. Даже дриар позвал, чтобы те расчистили большой участок, передвинув деревья к краям большой поляны. Дальше он просто начал копать множество ямок для будущих гнезд, а себе вообще небольшую пещерку вырыл. С водным же драконом ситуация вышла слегка занятная, так как он изначально не понимал свою особенность, но как только добрался до моря, от воды его стало не оторвать. Так что остальным драконам пришлось переезжать поближе к воде, из-за чего встреча с людьми была лишь вопросом времени. На сей раз люди с драконами разошлись вполне мирно, заодно угостив новых знакомых вяленым мясом, завоевав их сердца и желудки. Потом моряки приготовили пойманного рогача, запекли кучу рыбы со специями и даже были вынуждены разделывать пойманного мараватом гигантского кальмара и готовить из него рагу, вернее, только одной его половины, что достигало метров 10 или 11 в длину, так как вторая была частично съедена и оставлена прочим морским обитателям. Хуже всего было то, что драконов в гнезде было много, и чем дольше шло пиршество, тем больше голодных ртов собиралось на пляже. Бедные люди весь день носились за дровами и обратно, через силу выбрасывая драгоценный груз в огонь, а когда древесина на корабле кончилась, моряки пошли рубить лес. Жаль, что найти этих ребят уже не получится, так как происходило это все 2 года назад, а времени на их поиск может уйти немерено. Ну хоть кончилась эта история хорошо, водный дракон Мараватт преподнес людям в дар кучу морской живности, отчего хмурые лица заметно повеселели. Правда, все последующие корабли вдруг стали подвергаться досмотру на наличие чего-нибудь вкусненького в обмен на рыбу, отчего у торговцев выросли расходы на пропитание, но и прибыль выросла, ведь, как я понял по памяти людей, большая часть вылавливаемой драконом рыбы считается деликатесом и продается за очень хорошие деньги. А уж в разгар эпидемии цены на подобную экзотику выросли в разы. Если же вернуться к Мараватту, то его воспоминания о подводной охоте помогли мне сильно улучшить его плавательные способности, а также обратить внимание на огненное дыхание. С ним была одна маленькая проблемка: в воде не было пламени, был взрыв. Уж не знаю, что за вещества я заставил драконов вырабатывать, однако при впрыскивании в воду они растворялись в ней, а потом, с какой-то задержкой, детонировали. И это была проблема, так как при первой попытке поджарить добычу под водой дракону чуть не вырвало челюсть, зато потом он приноровился и стал использовать эту способность как против крупных морских обитателей, так и для оглушения рыбы. Так что я решил огонь пока не трогать, лишь усилил связки и мышцы челюсти, на чем и закончил все свои дела с драконами. Но оставался еще кое-кто, кого я должен был проверить, саблезубы с аспектом природы. На поиски ушло около дня, результатом которых стало целое семейство больших зеленых кошек, и, как показала память этих животных, не только цветом шерсти они обзавелись от моего вмешательства. При помощи аспекта природы саблезубы научились управлять травой, корнями и кроной деревьев, что вывело их навыки маскировки и передвижения на совершенно иной уровень. В прямом смысле, саблезубы теперь предпочитали подкрадываться к своей добыче сверху, закрываясь ветками и листьями, в то время как местные обитатели еще не успели окончательно привыкнуть к тому, что с дерева на них способен свалиться хищник. Ведь те же рогачи предпочитают избегать открытых пространств из-за драконов, как, впрочем, и многие другие хоть сколько-то крупные животные. Однако аспект использовался не только для нового способа охоты, он был еще и оружием. Самый опытный саблезуб уже приловчился с расстояния опутывать ноги жертвы корнями, а несколько раз даже задушил их своей способностью. Изучив возможности чуть более тщательно, я пришел к выводу, что кошачьи находятся только в начале освоения всех доступных им возможностей, но уже по имеющимся данным можно судить о возможностях потенциального дракона природы. Так, если принять плотность и объемы его праны равными остальным стихийным драконам, то ему будет под силу еще в воздухе расчистить себе поляну для приземления. И эта его способность будет раза в 2 сильнее, когда он будет касаться земли, под его прямым контролем может оказаться площадь около гектара, где он будет полностью контролировать каждую травинку. Жалко только, что для этого ему придется сильно потратиться, однако эту проблему можно решить, встроив в него аналог связи. Так, теоретически, я могу это сделать, подключить живое существо к циркуляции потоков энергии, после чего оно даже выживет и обзаведется практически бесконечным запасом всех освоенной мной аспектов. Вопрос лишь в том, сможет ли оно управиться с навалившейся на него мощью, или взорвется при малейшей попытке хоть что-то использовать. Это надо проверить, но только после повышения пожароустойчивости леса, а то Игнат подрастет, наберется силы и все-таки спалит тут все одним неосторожным чихом, пока я буду опять чем-то занят. Да и аспект земли можно попытаться освоить, раз уж все совсем и без меня прекрасно справляются. Кстати, пока не забыл, надо отправить посреднику послание для хранителя, чтобы он следил за состоянием Мараила и, если будет плохое самочувствие или угроза жизни, незамедлительно сообщил об этом. Ну и объяснил ли Найлу нестандартную ситуацию с источником его подопечного, он дриар не глупый, так что серьезность ситуации понять должен. Глава 15. Укрепление основ. Убедившись в том, что люди потихоньку начинают давать отпор болезни, а дриары и вовсе ей не подвержены, я занялся модификацией леса. Вообще, те или иные изменения уже давно напрашивались. Так, помимо огнестойкости, можно было уже давно оптимизировать процессы фотосинтеза, прочность древесины и многие другие мелочи, в том числе и более эффективный забор воды из моря и ее очистка. Однако то одно, то другое более интересное или необходимое занятие перетягивало мое внимание на себя, из-за чего времени на внесение серьезных изменений попросту не оставалось. Теперь же, когда серьезных дел, как таковых, не осталось, можно было отдохнуть и заняться неспешным благоустройством. Начать я решил с повышения качества добычи воды для леса, так как ее и связанной с ней энергии явно не хватает для развития сопротивления огню у древесины. Работа была несложной, но, тем не менее, интересной, было необходимо включить в уже сложившуюся схему аспект воды, создав при этом что-то работоспособное и не вызывающее у местных обитателей желание съесть необычное растение. Так первый опытный образец обладал полупрозрачными, похожими на капли листьями, что очищали морскую воду всей своей поверхностью, накапливали небольшую ее часть в себе и отправляли корневой системе. Беда была лишь в том, что многие рыбы хотели попробовать на зуб выросшее чудо и необратимо повреждали листья растения. Позже я попробовал еще несколько вариаций, однако растение менее привлекательным я не смог, очень уж заманчиво оно выглядело и было вполне питательным, в том числе из-за наличия аспектов. Как оказалось, за прошедшие годы те небольшие потери энергии в моих корнях малость насытили прибрежные зоны аспектом воды, что не могло не повлиять на морских жителей. Они научились чувствовать разлитую вокруг энергию, а также различать изменения в ней. И хоть этот навык был чудовищно примитивным, однако помогал им как определять расстояние до дна, так и искать более злачные места. Все же энергия сильнее всего выходила через связанные со мной водоросли, где было проще добыть себе пропитание. Так что листья созданного мной растения были для рыб словно магнитом, притягивая к себе их внимание. Да, это была проблема, но только для единичного экземпляра. Стоило создать целую полянку из каплевидных отростков, как нападки практически прекратились. Теперь морская трава не выделалась на общем фоне, она им стала, и просто идеально справлялась с возложенной на нее задачей, пока ее не начали жрать крабы. Тут уж я ничего не мог поделать, не истреблять же пару видов только из-за того, что они питаются жизненно важными частями корней. Вместо этого я просто сделал эти отростки более самостоятельными, даровав им возможность размножаться из общего основания. При этом если краб был недостаточно ловок, то оторванный у основания лист всплывал вверх и где-то через пару часов опускался на дно, где пытался укорениться. Ну а потом, если у него получилось, то новая колония начинала разрастаться в сторону моего ближайшего корня, чтобы передавать воду и получать взамен дополнительный приток питательных веществ. Новая тактика оказалась успешной, популяция очищающих воду растений теперь менее зависит от пищевых предпочтений местных обитателей, а простенький механизм где-то на стыке магии и генетики может заставить листья отделяться от корней и уплывать в дрейф, чтобы увеличить выработку воды. Другими словами, мне больше не надо было пристально следить за уровнем потребления воды, который за последний год значительно вырос. Нужно было лишь заселить новым видом морское дно. Этим я и занялся, попутно создав несколько разновидностей с разным цветом полупрозрачной оболочки. Где-то красная, где-то синяя, желтая, зеленая или фиолетовая, а где-то и вовсе полностью прозрачная с постепенным помутнением по мере приближения к основанию. Сделал также парочку флуоресцентных подвидов, однако их, скорее всего, быстро съедят. Ну и пусть, даже интересно будет как пища, содержащая относительно высокую концентрацию аспектов, повлияет на морских обитателей. Потратив на все это где-то год, а потом еще пару месяцев пронаблюдав за стабильностью созданной системы, я приступил к следующему этапу – изменению деревьев. Для этого я решил не менять весь лес разом, так как на данную операцию у меня ушел бы практически весь резерв, а то и больше. Так что, выбрав случайное дерево, я собирался провести все изменения в нем, а уже потом, используя лишь волевое усилие, применить полученный шаблон ко всему остальному лесу. Управился я с этой задачей чуть меньше, чем за год, пару месяцев на внесение изменений, полгода на наблюдение за подопытным деревом и еще где-то полтора на применение получившегося шаблона. Почему так долго? Пришлось немного подождать, пока корневая система перестроится под новые нужды, да и резкий выброс большей части моего запаса вполне мог отразиться на драконах и дриарах. Без понятия как именно, но проверять и разбираться желания точно не было. А так, всего пара месяцев и вот уже все деревья в моем лесу имеют более крепкую древесину, фотосинтезируют минимум в 3 раза лучше и практически не подвержены огню, в чем удалось убедиться, вежливо попросив огненного дракона что-нибудь сжечь. Случайное дерево с гордостью выдержало чих дракона и воздействие аспекта огня, не получив никаких видимых повреждений. Что же до самого Ингата, то он лишь удивился влетевшей в его нос бабочке и дальше занялся своими драконьими делами. Однако помимо всего вышеперечисленного, я захотел сделать деревья еще больше и выше, на что ушло где-то 2 моих резерва, растянутые на неделю и ушедшие практически в никуда. Ведь, поддавшись своей гигантомании, я как-то забыл уложить в свой посыл, насколько именно большими должны стать деревья, из-за чего где-то 3/4 энергии осели, не дойдя даже до территории дриар. Да, деревья стали расти, притом сильно, однако по мере удаления от меня их максимальный размер постепенно уменьшался, о чем я узнал, когда полез разбираться в столь слабом эффекте от собственных манипуляций. Впрочем, слабым он был лишь на большом удалении, примерно у границ с людьми и орками. Получив заряд энергии, деревья вокруг кратера стали бессовестно быстро расти, чуть было не сравнявшись со стоящим посреди озера исполином. Из-за этого созданное из множества переплетенных корней дерево, что я вырастил ради защиты своего основного тела, стало смотреться более блекло и менее внушительно. И мое чувство прекрасного, дополненное капелькой самомнения, требовало это изменить, тем более то же дерево, выращенное вокруг аномалии, было на несколько десятков метров выше. Так что весь следующий месяц я потратил на выращивание и укрепление своей защитной оболочки. Теперь она тоже достигала нижнего уровня облаков, пусть они все еще очень редкие гости в наших краях. Крона также расширился вместе с держащими ее ветками, так что теперь большая часть озера постоянно находилась в тени могучего древа, и лишь изредка сквозь густую листву пробивались лучи палящего солнца. Можно будет, кстати, потом попробовать вывести аспект воды через крону и попытаться создать дождевое облако. Подобное, пусть и за счет аспекта молнии, происходило у аномалии. Однако помимо внешнего вида я решил заняться и внутренней частью, где после недавних манипуляций стало чуть больше места. Сейчас в полости было слегка уныло, если смотреть обычным зрением, абсолютная темнота, сырость и прохлада, в то время как в энергетическом все было гораздо веселее. Несколько чистых духов, прошедших эволюцию, тихо висели возле светящегося от переизбытка энергии дерева, лишенного листьев, а вдоль стен расположились духи поменьше, часть из которых я использовал для хранения недоступных аспектов. Были еще и другие, но сейчас они просто наслаждались дармовой энергией, так как единственной их задачей до сих пор было накапливание для меня аспекта для последующего его усвоения. Тут же находился еще один дух разума, которого я использовал как дополнительное хранилище знаний, из-за чего его личность была малоразвита и больше походила на какой-то и. Другими словами, вокруг меня царил небольшой творческий беспорядок, накопившийся ту за пару сотен лет, и его требовалось разгрести. Так все ничем не занятые духи были вежливо выпровожены на вольные хлеба, а оставшихся временно покинули помещение, чтобы не приходилось на них отвлекаться. И только тогда я начал обустраивать свое пристанище, добавив во тьму немного света. Светящийся мох – очень простое и элегантное решение, когда надо создать слабый, краткий и мягкий источник света. Был еще, конечно, вариант вырастить где-то на потолке что-то вроде большого светящегося гриба, однако эта идея пришлась мне не по душе. Вместо него я вырастил на поверхности колонию мха, распространив его по всей площади и начал экспериментировать с цветом и интенсивностью свечения, добившись идеального, в моем понимании, варианта всего за 7 дней. Ценой некоторых усилий я научил мох реагировать на аспекты и мельчайшие изменения в их соотношении, отчего, находясь под непосредственным влиянием энергии моего источника, по стенам расходились причудливые узоры. Жизнь и природа являлись разными оттенками зеленого, душа светло-голубым, разум белым, а вода каким-то мягко-синим цветом. От смерти мох вовсе прекращал светиться, в то время как нейтральная мана лишь растягивала продолжительность свечения. При этом сами цвета я специально не задавал, так что аспект природы то ли вытянул мои глубинные ассоциации, то ли раскрыл мне очередную тайну мироздания, в любом случае, вышло очень даже неплохо. Ну а после стен пришла пора подправить и собственный внешний вид, а то того и гляди сам мхом зарасту. Пока что мое тело походило на вполне обычное дерево поздней осенью, серая кора и полное отсутствие листвы на ветках, что опало уже давным-давно. Некоторое время я оглядывал себя с разных сторон, раздумывая, чтобы себе добавить, а то, если не брать в расчет магическую составляющую, выглядел я слегка жалко. Я перебирал в голове многие варианты, вспоминая все видимые в этой прошлой жизни деревья, но все было много не то. Для чего-то вроде дуба здесь было тесновато, елка хоть и подходила по геометрии, однако полностью выбивалась из стилистики лиственного леса. Хорошим вариантом показалось превратить себя во что-то вроде ивы, однако, чуть обдумав этот вариант, мне как-то не захотелось выращивать себе кучу тонких и длинных веток, и уж тем более выращивать на всем этом листья. Какой вообще в них будет толк, если они не используются по прямому назначению, разве что эстетически? Хмм, а ведь листья действительно не обязательны, по крайней мере в привычном живом виде. Можно перенаправить на ветки часть расходующейся в пространство энергии, придавая ей на выходе форму листа, а то и вовсе провернуть тот же фокус, что и с мхом. Правда, я пока даже в теории слабо представляю, как это все устроить, однако никто не мешает мне попробовать. Глава 16. Новое тело. Не давая возникшей мысли ускользнуть и затеряться где-то в чертогах моего разума, я почти сразу принялся за дело. Всего-то и нужно, что превратить энергию в подобие материи и облечь в форму листика, да еще и пару сотен раз. Что может пойти не так? Ну, оно может просто не пойти, что и произошло. С наскока эта задача мне не далась, так что пришлось помимо волевых усилий прикладывать еще и умственные. Несколько чистых духов, прошедших эволюцию, были возвращены обратно и получили всего один приказ – максимально сконцентрировать нейтральную ману. И они прекрасно справились с этим заданием за каких-то пару месяцев, получив в итоге одну сферу размером с теннисный мячик, что аж в обычном восприятии источало тусклый голубоватый свет. Вот только это была все еще энергия, притом очень нестабильная. Стоило мне, эксперимента ради, приказать отпустить контроль, как сгусток чистой маны прилично так рванул, чуть не прибив одного из духов. Благо моих навыков хватило на восстановление целостности несчастному, а то стало бы на одного работника меньше, ведь взрыв – это тоже результат. Но даже привлечение большего числа духов не смогло заставить энергию материализоваться, на что я рассчитывал изначально, ведь тот же аспект огня или молнии, при высокой плотности и концентрации энергии, вполне способен обрести полноценную физическую форму. Ну или все это время данные аспекты лишь управляли изначальными силами природы, повышая скорость движения атомов и управляя электронами. В любом случае, оставался еще один способ достичь желаемого, весьма опасный. Мне надо было поместить получившийся сгусток на одну из своих ветвей и облечь в форму листка за счет природного аспекта и моего абсолютного контроля над ним. В случае неудачи как мое тело, так и душа могут пострадать, пусть и не сильно, однако мой эстетический интерес уже давно перерос в научный, ведь если удастся создать дополнительное хранилище энергии, то это будет настоящий прорыв. Впрочем, стоит сначала реализовать свою идею, а уже потом думать над энергохранилищем. И вот, сразу 8 духов медленно подносили собранный сгусток к концу самой длинной ветки и нанизали его, словно вишенку на зубочистку. В этот же самый момент я пустил по ней аспект природы, добавив, на всякий случай, немного жизни. Взрыва не произошло, но легче от этого не стало. Помню еще в прошлой жизни, когда я был еще ребенком, я, вместе с другими детьми, любил играть во дворе в самые разнообразные игры. И одной из них была горячая картошка. Почему я вспомнил это именно сейчас? Да потому что нынешние мои ощущения вполне соответствовали тому практически забытому названию.